Глава 42. Майк. Дома жемчужины не оказалось. Объездил весь Новосибирск. Оказалось, что Сибирь — это огромный округ, у него есть свой центр. Я-то думал, что это крошечный поселок, где бродят медведи. Сафин смеялся и думал, что Майк Марина — полный идиот. Таким я себя и чувствую на протяжении последних недель. Я не знаю родителей Тани, их адреса и вообще точного города. Сибирь очень большая. Вдруг. Зато теперь знаю, что Эдер — самый большой провокатор и лгун. Нет в этом году в Сибири никакого аномального жаркого лета. Уж точно не для итальянца. Не холодно при 30 градусах, а там люди в шортах гуляли в 20. Ненормальные эти русские. Вот и Таня такая же. Ненормальная. После Новосибирска поехал в Москву. Полетел. 4 часа от одного города до другого. В пределах одной страны. И это еще не крайние точки. Гостиницы, отели, хостелы. Даже зашел в несколько спортивных изданий. Ну, мало ли. Конечно же, понимал, что найти жемчужину в таком огромном мегаполисе, как искать равиоли после семейного итальянского вечера, мои шансы приравниваются к нулю. Но черту с два я брошу свою затею. Эльза должна быть найдена. Потом был Санкт-Петербург. Тим сказал, что туда едут поплакать и погрустить. Если у нее есть совесть, и она все же скучает по мне, то непременно поехала бы в Питер. Логично. Снова гостиницы, хостелы, отели. Здесь их, кажется, в разы больше, чем в Москве. Выйдя из последнего, где на мои вопросы слышу привычное «нет», понимаю, как устал. Записка не помогает. Манускрипт Войнича, не меньше. Примечание автора. Рукописная книга, написанная 500 лет назад неизвестным автором на неизвестном языке с использованием неизвестного алфавита. Домой возвращаюсь с одной матрешкой, за которую отдал 200 евро. У нее, сука, там, где должна быть шея, жемчужное ожерелье нарисовано. Как успехи? Сафин звонит с утра пораньше. У меня после перелета голова разрывается на атомы. Я не помню своего имени, фамилии, где я и кто по жизни. Так, существо под одеялом и утренним стояком. Мне снилась она. Мычу в трубку, глаза режут августовскими лучами. Не солнце, а красный световой меч Дарта Вейдера. Ты помнишь, какой сегодня день? Его голос приторный, для утра слишком много сладкого. День домашнего печенья. Спускаю ноги на пол, голову наклоняю вперед и лбом упираюсь в раскрытую ладонь. Я уже растираю сам лоб. Я все еще где-то между Новосибирском, Москвой и Питером. А если... Если она в какой-нибудь деревне? У бабушки, например. У Тани же есть бабушка? Эй, Марина, ты вообще слышал, что я только что сказал? Черт, Сафин продолжает бормотать в трубку. Прости, я тебя не слушал. У меня свадьба. Забыл? А мальчишник был? Раскрываю глаза. Тимур, свадьба, королева, торт. Да, и ты ушел через час. И все из-за нее. Всю жизнь мою на лоскуты порвала и на нити расплела. Вот такой скучный у тебя был мальчишник, значит. Варю кофе, посматриваю в окно. Август, время тихий. Но именно в этом месяце мы и познакомились с жемчужиной. Прошел год. Ровно год, как я увидела ее в том кафе. Зыркнула на меня и отвернулась. Губы в мороженом, сидит, уплетает граниту. И ей ни до кого нет дела. А потом убежала. Дурная привычка. Но я нашел. Затем снова нашел. И снова. От дозы кофеина пульс пробивает отметку 120 ударов в минуту. Кровь приливает к вискам, они пульсируют. У друга свадьба, а у меня и подарка нет. Надеваю какой-то выходной костюм, начищаю туфли. Не причесываюсь. По дороге до дома покупаю букет для Вари. Эти Сафины сумели договориться о свадьбе в моем поместье. Жизнь течет, я стараюсь строиться в общую картину. Если Тимуру подарю мини-шлем с моим автографом, он сразу его запульнет в меня или будет время скрыться. Дом не узнать. Столы, тряпки на фонтане, мои любимые канапешки с красной икрой. Но аппетита нет. Во рту постоянная горечь, разочарование ощущается. Искусственно улыбаюсь, заставляю себя немного отвлечься и повеселиться. А в голове как шарманка. Таня, где она? Одиночество становится невыносимым. Танцую с какой-то брюнеткой, не спросив ее имени. Меня не интересует цвет глаз и размер груди. Совсем отчаялся. Она же вроде ничего такая. Наверное. Взглянул ей в лицо лишь на секунду, когда она первая пригласила меня под песню Stevie Wonder «I just called to say I love you». Именно строчка из этой песни была написана в списке желаний Татьяны Жемчужиной. Это глупо. Не помню, чтобы Эльза интересовалась хитами 80-х. Скорее всего, я что-то понял не так, или Таня ошиблась. Взгляд касается толпы и шерстит по парочкам, пока не натыкаюсь на знакомую макушку. Темно-русые волосы, невысокий рост, округлая привлекательная попа. На девушке такое же платье, что я видел на Тане. Все расплывается. Отталкиваю ту, с которой танцевал. Не хватает еще, чтобы жемчужина меня застукала. Кошка ревнивая. Несусь как неадекватно через столы. Стулья падают, тарелки с приборами тоже на земле. А Таня не смотрит, не видит. Чувствую, как першит горло, а грудь сдавливает тугими ремнями. «Таня!» — зову. Спина покрывается мурашками. «Как она здесь оказалась? Почему никто мне не сказал? И почему она не поворачивается ко мне? Я ведь зову ее. Майк!» Сафин останавливает меня, перерезав путь. «Ненавижу, что он творит? Она ведь сейчас уйдет, и я снова буду гоняться за ней по всему миру». Злобно смотрю на друга. Разорвать готов и разрубить на куски, как маньяк. «Здесь нет Тани, Майк». Тим еще и разговаривает со мной, как с психбольным. Осторожно, тихо. Поправляет рубашку на мне. Отходит, но взгляда не прерывает. «Как нет? Вот же она!» Указываю рукой в сторону девушки в Танином платье. Испугал беднягу. И да, это не Таня. Похоже, но это не она. Извиниться бы надо, а меня чувства душат. Просочились, когда я рвано дышал. Теперь по венам и клеткам распространяются. Я уже в других ее вижу. «Ты торт уронил? Свадебный?» «Прости. Мне пофигу. На Варькино платье». Королева стоит в паре метров. Глаза убийственно острые. Но ваш тыка, пронзающий мое бренное тело. «Прости, Варя. Возможно, на утро я попрошу более искренне прощения. Но сейчас я лишь хочу остаться одному. И мне так плевать, чье платье испачкал тортом и кого задел своим сумасшествием. Я Майк Марина. Эгоист с рождения. И мне очень плохо».